Глава 65. Ровно в 11 они добрались до Бьевра. Машину вел Волокин. Он распечатал план и сверялся по нему, разложенному на коленях. С Казданом, который, похоже, был на пределе, он не советовался. Они ехали вдоль леса, где голые черные деревья резко выделялись на фоне красных листьев. Справа они нашли асфальтированную дорогу с указателем «Ле Понше», так назывался дом Пи. Они углубились в лес. Даже сквозь стекло Вало чувствовал окружающую сырость, красную, трепещущую, живую. На повороте показался дом генерала. Вернее, там было несколько зданий из бетона и стекла с односкатными крышами. Все вместе напоминало ацтекскую пирамиду. Эти блоки будто вросли в ковер из опавших листьев, точно мертвая подлодка, увязшая в глубоководных песках. Волокин сдал назад. На втором этаже тянулись узкие, словно бойницы, окна. На первом — застекленная веранда с черными лакированными переплетами. Слева стояла скошенная башня, враждебная, как резак с выдвинутым лезвием. Бетонные поверхности бороздили потеки, похожие на орнаменты или тени. Слева показалась пустая парковка. Волокин вырулил на нее и заглушил двигатель. Они осторожно выбрались из машины, стараясь не хлопнуть дверцей, потом двинулись к главному блоку. Влажная земля заглушала их шаги. Усадьба, обрамленная кустарником и елями, полностью вписывалась в пейзаж. Каздан нажал на звонок, снабженный домофоном и видеокамерой, но никто не ответил. Волокин оглядел парковку. Машины нигде не видно, Пи в отъезде. Они отступили подальше, чтобы еще раз осмотреть окна, ища признаки жизни. Волокин задумался, не стоит ли им втихую обыскать помещение. Он как раз собирался шепотом посоветоваться с Казданом, когда из-за дома послышались звуки — гоготание гусей и человеческий голос. Молча они обогнули здание по сторожевой тропинке. В низине за ним оказалось озерцо. На дальнем берегу росли тростники и ивы, нависшие над водой, словно космы старой ведьмы. Слева у хижины из потемневшего дерева стоял мужчина. Вокруг сбились гуси, галдящие и щелкающие клювами. Мужчина выглядел внушительно, высокий, в теплой куртке цвета хаки, с капюшоном и рукавами, обшитыми мехом. Резиновые сапоги по щиколотку увязали в раскисшей земле. Лысина, обрамленная редкими седыми прядями, под полуденным солнцем отливала розовым, четко вырисовываясь на фоне темной воды. Они приблизились. Даже на таком расстоянии Воло поразила стать мужчины. Костлявое, изможденное лицо сохранило редкую красоту. Старость не обезобразила его. Худоба лишь подчеркнула породистость. Волокин улыбнулся. Это их третий генерал. Каждый раз он ожидал увидеть кого-то вроде де Голля, и вот он его увидел. Мужчина тихо разговаривал с гусями, доставая корм из ведра. Когда они оказались в 3 метрах от стаи, генерал Пи наконец изволил выпрямиться. Его взгляд пронзил их, как бронебойная пуля. Он не казался ни удивленным, ни испуганным. Напротив, улыбнулся, и морщины еще резче обрисовали его черты. Так художник легкими штрихами расставляет акценты на наброске. Лицо непроницаемое, как броня. «Зимой я даю им каштаны», — сказал он, выпустив изо рта облачко пара. «Это мой секрет. Позже, гораздо позже, это сделает их печень особенно вкусной. Каштаны усиливают привкус лесных орехов фуагра, а также, по-моему, его чудесный розовый цвет». Он бросил нетерпеливо толпившимся его ног гусям пригоршню каштанов. «В Перегоре, говорят, розовый, как задница ангела». Полицейские молчали. Пи взглянул на их лица и расхохотался. «Что вы так скривились?» «Я сам делаю фуагра. Это не преступление. И не варварство, как полагают многие. Гуси — перелетные птицы. Их физиология позволяет их откармливать. Если бы каждый год они не набирали жир, то не перенесли бы долгих перелетов. Еще один предрассудок о так называемой человеческой жестокости». «Вижу, вы не удивлены нашим визитом», — констатировал Каздан. «Меня предупредили». «Кто?» Пи пожал плечами и снова склонился над своими питомцами. Кожа у него на шее отвисла, как бородка у петуха. Это был единственный признак того, что он уже достиг 4-го возраста, 80 лет или больше. Пи продолжал разбрасывать каштаны. Наконец он остановился и взглянул на своих гостей. — Кстати, откуда вы? Из конной полиции? — Майор Каздан, капитан Волокин, уголовный отдел, Отдел по защите прав несовершеннолетних. Мы расследуем 4 убийства. И вы приехали ко мне сюда, в Медвежий угол, на утро после Рождества. Как ни в чем не бывало. Мы полагаем, что эти серийные убийства связаны с колонией Асунсьон. Пик коротко усмехнулся. Ну, еще бы. Он направился к пристройке, увлекая за собой гусиную стаю. Самцы отличались от сереньких самочек черным брюшком и головой. Генерал открыл дверь. Десяток гусей заковыляли к порогу, остальные пошли плескаться в пруду. Он стянул перчатки и подошел к гостям. — Я ничего не знаю. — Ничем не могу вам помочь. — Напротив, — возразил Каздан, — вам известна история колонии. В Чили и во Франции. Вы можете объяснить нам, почему правительство допустило проникновение во Францию подобной секты и даже предоставило им автономную территорию, государство с суверенными правами? Пи повернулся к пруду, отряхивая перчатки. Вода у самого берега была темной, чуть дальше она светлела и приобретала веселый зеленоватый оттенок. Водоросли, кувшинки, мелкие частицы сбивались в гладкую светлую ряску. Это долгая история. Мы приехали специально, чтобы ее услышать. Знаете, что такое черная зона? Нет, почти хором ответили напарники. Генерал сунул перчатки в карманы и сделал несколько шагов в их сторону. Волокин вглядывался в его глаза, словно звезды, блестевшие в сероватом свете. Внезапно русскому вспомнилась цитата из Гегеля, застрявшая в памяти с университетских времен. «Эта ночь проглядывает, если смотреть человеку прямо в глаза. Тогда взгляд погружается в ужасную ночь». «Черная зона», — продолжал Пи, — «особое место. Ничейная полоса, в которой иногда нуждаются демократии, чтобы делать грязную работу». — Вы говорите о пытках, — сказал Каздан. — Мы говорим о насущной опасности. В наше время такие явления, как теракты, террористы-самоубийцы, распространяются как эпидемия. По отношению к подобному врагу жалость преступна. Фанатизм — худшая форма насилия. Противопоставить ему мы можем только насилие, по возможности еще большее. Как говорил Шарль Паска, на террор надо отвечать террором. Это ваше мнение. Генерал подошел к собеседникам, кнопки на его куртке сверкали в лучах полуденного солнца, он спокойно улыбался. Скорее, плоды многолетнего опыта. Главное оружие террористов — секретность. Несколько человек разрушили 2 гигантские башни, убили 1000 людей, унизили самую могущественную в мире нацию при помощи только этого оружия — секретности. Есть только один способ борьбы с таким противником — заставить его говорить. Однако, несмотря на научные исследования, мы до сих пор не научились подавлять волю задержанных химикатами. Остается физическое воздействие. Никто не одобряет пыток, но они доказали свою эффективность. Все это, — возразил Каздан, — просто красивые слова. Вы доказываете только одно — вы ничем не лучше тех, кого преследуете. А кто сказал, что мы лучше? Все мы бойцы, и с той, и с другой стороны баррикад. Волокин подумал об Алжире, точнее, о битве за столицу Алжира. В 1957 году генералу Массю и его войскам, наделенным особыми полномочиями, всего за несколько месяцев удалось разрушить политические и военные структуры Фронта национального освобождения. Их оружием стали похищения, аресты, казни, но прежде всего систематическое применение пыток. Несомненно, политика террора оказалась эффективной. Пи снова зашагал, изо рта у него вырывались облачка пара. Ветер трепал седые пряди на голове. В этом смысле Соединенные Штаты не так лицемерны, как мы. Их законодательная система склоняется к тому, чтобы признать необходимость пыток. Но всегда найдутся защитники чистой совести, огромная армия тех, кто сам сидит сложа руки, зато любит осуждать других, при этом не предлагая никакого выхода. Вот почему сегодня нам как никогда нужны черные зоны. Вы говорите о таких местах, как Гуантанамо? Нет, Гуантанамо — противоположность черной зоны. Это официальное место заключения, общеизвестное, постоянный сюжет теленовостей. Могу вас заверить, что действительно важных заключенных допрашивают в других местах. Где? В Польше, в Румынии. У США есть договоренности с этими странами. Там оборудуются участки, где не действуют никакие законы, кроме закона целесообразности. ЦРУ создало несколько центров, где допрашивают особо опасных преступников, таких как Халид Шейх Мохаммед, организатор терактов 11 сентября, захваченный в Пакистане. Несмотря на свой возраст, Пи был в курсе всех современных событий. Но Волокин не верил слухам о секретных зонах и тайных пытках. «Ваши рассказы впечатляют», — вмешался он, — «но они не заслуживают доверия. Миром управляют законы, правила, договоренности». «Разумеется. Но кто стоит за системой? Напуганные люди. Уверяю вас, что НАТО взяло на себя организацию таких зон. Польша входит в НАТО, а Румыния к этому стремится. Были заключены тайные договоры, позволяющие летать над этими территориями, приземляться и выполнять свою работу рядом с воздушными базами. Эти страны гарантировали свое невмешательство. То есть черные зоны уже не принадлежат ни Польше, ни Румынии, и тем более Соединенным Штатам. Зоны, где право не действует, не подвластные законам этих стран». Каздан прервал его. «Вы ведете к тому, что Асунсьон именно такая черная зона?» «Да, колония основана на тех же принципах. Территория без гражданства. Никакое законодательство там не действует, все дозволено». «У Франции нет проблем с терроризмом. По крайней мере, таких, с какими сейчас столкнулись американцы. Именно поэтому колония подобна спящей клетке мозга, лаборатория, которая пока не находит применения. Мы не желаем знать, что там происходит. Мы убеждены в одном — исследования продвигаются. В нужное время мы сможем использовать знания Асунсьона, ее опыт». «Ваш цинизм делает вас пугающе реальным». «Вечная проблема», — улыбнулся Пи. «Все хотят, чтобы работа была сделана, но не желают знать, где и как». «Вы упомянули о научных исследованиях», — продолжал Каздан. «Вам точно известно, что именно изучают руководители общины?» «Нет, они владеют самыми разнообразными техниками», — вмешался Волокин, — «а одна из этих техник случайно не основана на человеческом голосе?» «Одна из программ действительно связана со звуком, но больше нам ничего не известно. В какой-то момент мы считали, что Хартман разработал нечто вроде голосового дешифратора, устройство, позволяющее извлекать точные факты из криков и модуляций голоса. Но мы ошиблись. Исследования Хартмана связаны с другой областью речевого аппарата, с чем-то более опасным, как мне кажется, с чем-то расположенным за пределами боли. Говоря о Хартмане, вы имеете в виду отца или сына?» «Сына, разумеется. Отец умер в Чили после переезда коммунидат, но его кончина никак не повлияла на развитие Асунсьона. Дух Хартмана оставил последователей», — закончил Каздан. «Это мы уже проходили. Сколько сейчас лет его сыну?» «Думаю, лет 50, но его возраст, как и то, кто он на самом деле, остается тайной. Бруно Хартман усвоил урок. В юности он видел, как его отца травили, угрожали судебным разбирательством, обысками, и понял, что вождь, личность которого известна, становится ахиллесовой пятой своей общины. Он раз и навсегда решил эту проблему. Во Франции никто не может похвастаться, что видел его лицо. Даже если однажды какая-нибудь организация попытается бороться с Асунсьоном, она не найдет лидера, чтобы предъявить ему обвинение». Волокин настаивал. «Как, по-вашему, Хартман скрывается в Косе или живет в другом месте?» «Не знаю. Никто не знает». «Я был в Асунсьоне», — продолжал Каздан. «Там я познакомился с врачом по фамилии Вальдо Фшани. Вам он знаком?» «Один из идеологов колонии». «Это его настоящее имя?» «Трудно сказать». «И сколько там таких, как он?» «Думаю, около дюжины. Именно они занимаются научными исследованиями». «Структура группы неизвестна. Вероятно, существует совет, центральный комитет, но эти люди всегда ссылаются на Хартмана». «А что вас связывает с Асунсьоном?» — спросил Волокин. «Я жил в общине, когда она располагалась в Чили. Помогал им устроиться во Франции. Сейчас я присматриваю за ними». «А я считал, что чилийцев во Францию привез Лабрюер». «Старик Лабрюер, он действительно перевез несколько человек, но на больше он не способен. Куда ему создать Фрайштадт Байерн, свободное государство?» Каздан нервничал все больше. «Нам нужна лазейка, чтобы проникнуть в колонию». «Забудьте об этом. Никто не может туда попасть, ни открыто, ни тайно. Мы замкнули этот мирок с обеих сторон. Туда нельзя войти, а оттуда невозможно выйти. — Почему вы так просто говорите нам об этом? — поинтересовался Волокин. — Эта информация общедоступна в интернете, в газетах, в министерских кулуарах, но никто не может ее использовать. Да никто в нее и не верит. Такова сущность колонии. Она выставлена на всеобщее обозрение, но невидима. Я могу описать, как работает машина, но до нее вам никогда не добраться. Юридически она не существует. А эта машина превосходит воображение. Повисло молчание. Было слышно, как тихонько гогочут гуси. Пи поднимался по склону, внимательно разглядывая Каздана. В пруду у него за спиной колыхались островки ряски. «Странно», — пробормотал он, — «кажется, я тебя где-то видел». Каздан вздрогнул, услышав это «ты». Он мертвенно побледнел. «Да, я тебя знаю». «А я нет», — процедил армянин сквозь сжатые зубы. «Такого подонка я бы не забыл». «Ты служил в армии, прежде чем стать легавым?» «Нет», — Каздан отер лицо ладонью. «Вернемся к колонии. Вы упоминаете о научных исследованиях, говорите об интересах армии. Насколько нам известно, речь идет прежде всего о жестоком обращении с детьми, о фанатиках, проповедующих наказание и средневековую веру». Пи подобрал деревяшку, попытался ее разломать. «Вам знакома статистика о дурном обращении с несовершеннолетними только во Франции? В Ассуньоне дети хотя бы чему-то учатся. Они растут в дисциплине и в вере. Они свыкаются с болью и становятся настоящими солдатами. Косвенно они способствуют укреплению нашей военной мощи». «Чертов ублюдок!» — взорвался армянин. «Ты можешь спокойно думать о том, что этих ребятишек пытают? Ведь это дети, ни в чем не повинные!» Пи взмахнул своей деревяшкой у Каздана перед носом. «Эти дети не с неба упали. За них решают родители, члены Асунсьона. Свободные взрослые люди, которые согласны с такими методами». Волокин заметил, что у Каздана виски блестят от пота. Русский вмешался, чтобы дать ему перевести дух. «У нас есть доказательства, — солгал он, — что по приказу Хартмана и его клики было похищено несколько детей из парижских церковных хоров». «Это смешно. Руководители колонии никогда бы не пошли на подобный риск. У них своих детей хватает. Вы не знаете Асунсьона. Это замкнутый, автономный мир, который рассчитывает только на себя». Каздан отшатнулся. Когда он заговорил, казалось, что ему удалось справиться с собой. «Мы расследуем 4 серийных убийства. Среди жертв Вильгельм Гетц, Ален Манури, Режис Музуае. Эти имена вам известны?» «Да, с Вильгельмом Гетцем я познакомился в Чили. Но он жил и во французской колонии, когда она обосновалась в Камарге. Остальные имена мне ни о чем не говорят. Какую связь вы видите между этими убийствами и Асунсьоном?» «Ваше расследование — никчемная затея». Каздан стоял, не шелохнувшись. «Как, по-вашему, дети в Асунсьоне получают боевую подготовку? Возможно, их учат убивать?» «Такая подготовка предусмотрена. Но не для детей. Пока не началась ломка, дети занимаются пением. Достигнув половой зрелости, они переходят к другим видам обучения. Боевой, военное искусство, агога, как в Спарте». «Вам известно, от чего погибла Спарта?» «Нет». «От вырождения. Возможно, Асунсьону нужны чужие дети, чтобы пополнять свои ряды. Нужна свежая кровь». Пи швырнул деревяшку на землю. Он терял хладнокровие. «Ежегодно Асунсьон принимает новые семьи, добровольцев. Ваши разговоры о похищениях просто смешны». «А что, если коммунидат нужны особенные дети, дети с особыми голосами, которых отбирают регенты хора, такие как Гетц или Манури? Вы бредите». Каздан шагнул к нему. «Нет, поэтому ты и обделался». «Знаю, где я тебя видел», — прищурился Пи. «Да, я тебя знаю. Психи из колонии подчищают за собой Форжера. Они боятся и убивают, чтобы заставить людей молчать, людей, которым кое-что известно. И тебе это тоже известно». «Ты назвал меня Форжера. Тогда меня и правда так звали, а ты...» «Они убивают не на своей территории, и в этом их ошибка. Потому что эти убийства творятся во Франции, а это наша территория. Усек?» «Камерун, 62-й год. Когда только сволочи вроде тебя перестанут вредить? — Я тебя узнал, — прошептал Пи. — Ты тот гаденыш, который... Армянин вытащил пистолет и приставил дуло к груди старика. — Каздан, нет! — Волокин бросился к ним. Услышав выстрел, он окаменел. Все поплыло у него перед глазами, генерал ударился о дерево, его отбросило, и он повалился в низину лицом в грязь. Гуси бросились в рассыпную. Каздан шагнул вперед и снова выстрелил в затылок. Волокин схватил армянина за плечо, он заорал, перекрикивая гусей. — Вы рехнулись? Черт, что происходит? Что происходит? Вырвавшись, Каздан встал на одно колено, собрал отстреленные гильзы, надел резиновую перчатку и сунул пальцы в раны. Он искал пули, пробившие сердце и спинной мозг генерала. Воло отступил назад, увязая в грязи и твердя, как заведенный, что происходит? Тут он понял, что за странный звук смешивается с запахом пороха. Каздан рыдал горючими слезами.